сидя в полутьме среди полуразобранных картонных коробок, он начал тешить себя фантазией. Пространство без окон иногда так на него действовало, становившееся все более эротической. Как он оставляет свой мир с его пороками и болью и трудится здесь в качестве полноправного партнера Мелиссы, спрятавшись как в кокон на вещевом складе, где, к примеру, отлаживает программное обеспечение для учета товара или планирует какие-то специальные мероприятия с речами и видеопоказом, и так безмятежно текут года в сонном обмороке секса и тупости, и однажды вечером с подсказки Мелиссы. Невозможная, пошлая мечта. Он подбивает Леночку на любовь втроем на широкой кровати в образцовой квартире на Фицрой-стрит и доподлинно узнает, что значит прикосновение язычка, украшенного драгоценным камушком, к самому интимному месту. Есть чему удивляться. Он был готов провести остаток жизни, предаваясь грезам среди нераспакованных леггинсов. Это одно прибежище. Другим была квартира Мелиссы, в 2 минутах ходьбы от ее магазина на Прим-Роуз-Хилл, почти напротив дома, где Сильвия Плат в один прекрасный день сунула голову в духовку после того, как оставила на столе хлеб с молоком для спящих детей. Поэтесса, дочь 50-х, была прилежной домохозяйкой, не поэтической аккуратисткой, содержавшей подобно Мелиссе свои владения в образцовом порядке. Берт, напротив, дома был типичным неряхой. Сам по себе опрятный, тщеславный в плане выбора одежды в быту, он был последовательным, пусть и бессознательным, сеятелем беспорядка, для которого поднять упавшее полотенце или задвинуть ящик комода, или закрыть дверцу платяного шкафа, или выкинуть обертку, либо огрызок яблока в мусорное ведро, было равносильно генеральной уборке помещения. Женщина, наводившая порядок в его квартирке, неподалеку от Марилебонского вокзала, однажды вышла вон без объяснений, но он все понял и так и не сумел найти ей замену. Его третья жена Элеонора как-то обнаружила между страниц раритетного издания ломтик бекона в качестве закладки. Как и многие неряхи, Берт ценил порядок, создаваемый другими без особых усилий, когда замечал. В апартаментах Мелиссы, занимавших 2 этажа, он чувствовал себя особенно счастливым. Совершенно незагроможденное пространство. Открытые перспективы, не пресеченные мебелью. Навощенный наборный паркет, перекочевавший из гасконского шато, отливал матовым совершенством. Ничего лишнего. Все книги стоят в правильном порядке, по крайней мере, до его появления. На стенах редкие фотографии, преимущественно танцоры. Единственная статуя — эскиз Генри Мура. Прочие поверхности оправдывали свое присутствие ненавязчиво стерильным отблеском. В спальне ни единой шмотки на виду. Идеально гладкое, как мельничная запруда, ложе могло поспорить с самой большой кроватью в американском отеле. И всюду эту идиллию он мог порушить в 2 минуты. Ему достаточно было сесть, стянуть с себя пальто, открыть портфель и скинуть туфли. В туфлях он не чувствовал себя дома. Под впечатлением от Мелиссиной квартиры, являвшейся в его глазах символом свободы мысли, Берт старался ее не захламлять и отчасти в этом преуспел. Вор-домушник, отключив сигнализацию и оглядевшись, прежде чем приступить к делу, ни за что бы не определил характер или даже пол владельца квартиры. Приглушенно спокойные мужские тона. Светло-коричневые и серо-стальные. В противовес шумной, жизнерадостной, щедрой Мелиссе в собственном магазине одежды или в постели. Всего сантиметра на два выше Майкла она была такой сдобной, крутобедрой пышкой, вроде ренуаровской купальщицы, но, конечно, до тучного бирда ей было далеко. У нее были черные волосы, то ли вьющиеся, то ли завитые. Он лишних вопросов не задавал. Темные глаза и смуглая кожа орехового оттенка с добавкой красноватости на скулах, еще больше расцветавшей в гневе или в приливе счастья. Она утверждала, что в ее жилах есть примесь тобакской и венесуэльской крови от прабабки, этакая горькая настойка ангостура. Как бы там ни было, она расцветала в жару, ненавидела холод, то есть температуры ниже 15 градусов, и считала, что ее место в южных краях. Но поезд ушел. Возможно, она выбрала нейтральный интерьер для квартиры на Фицрой-стрит, дабы выделить на его фоне свой гардероб. Она носила яркие платья из ситца, табакское наследие, или шелк насыщенных расцветок, и собрала целую коллекцию туфелек на шпильках — красных, зеленых и черных, а также пастельные туфли для занятий танцами. Все, как на подбор, не по размеру. Когда она возлежала в одном из своих пестрых нарядов на строгой софе на фоне сероватой стены, она казалась Берду, сошедшей с картины натурщицей Гогена таитянского периода. Его приезд она отмечала тропической стряпней. Ее тщательно подобранные пряные блюда приходились ему по вкусу. Преимущества здоровой пищи с лихвой компенсировались гигантскими добавками. Себе она накладывала немного. Зато наблюдала через стол за тем, как он поглощает еду, с затаенным удовольствием, говоря при этом, что острые специи помогут сжечь его жиры и сделают его пылким любовником, или что она его откармливает, дабы он от нее не сбежал. Последнее было ближе к истине. После ее очередного пиршества, явно не став худее и не ощутив даже проблеска желания, он мог полчаса отдуваться, обливаясь потом в кресле и не произнося ни слова. Чем он заслужил такую женщину? Зимними ночами она набирала ему горячую ванну, зажигала свечи и забиралась к нему в огромный резервуар. Она покупала ему рубашки, шелковые галстуки, одеколоны, вино и виски, сама не пила, нижнее белье и носки. Когда он уезжал, она бронировала ему авиабилеты. А что получала в ответ? Какие-то жалкие, пусть и дорогие подарки из дьюти-фри, новейший вид экономии, основанная на отъявленном сиборитстве и умозрительном уходе от налога, но, похоже, ее это не удручало. Она влюбилась в его физику, в эти неподдающиеся расшифровке фотогальванические расчеты, в его арабскую цифирь, порой не умещающуюся на доске, и она снова и снова заставляла его объяснять ей бра-векторы и кет-векторы, тензорные привидения, графы Юнга. Она была не чужда математике. Он видел, как она расщелкивала судоку в утренней газете быстрее, чем кто-то заполняет анкету, и успевала на работу. Она одобряла его миссию и добросовестно прочитывала в газетах статьи об изменении климата. Но как-то раз она ему сказала, всерьез относиться к этой проблеме значит думать о ней с утра до вечера. Все остальное становится неважным. Поэтому, как и все ее знакомые, она не могла относиться к ней до конца всерьез. Повседневная жизнь не позволяла. Иногда он ее цитировал в своих лекциях. О своих бывших любовниках она говорила с недоступной ему легкостью. Ровесники ее никогда не интересовали. Все ее мужчины были на 15-20 лет старше. За единственным исключением, в самом начале. Но там разница была еще больше. В 20 она завела роман с женатым мужчиной, профессиональным гольфистом 56 лет. Сейчас ему было 77, и они по сей день перезванивались. Ее выбор партнеров имел свою предысторию. Единственный ребенок в семье. Она выросла на юге Лондона, в районе Клапхам-Коммон. Когда ей было 11, родители развелись. Она любила отца, но жила с матерью, и они часто ссорились. Когда мать вышла замуж за последнего из своих мерзких любовников, Мелисса перебралась к отцу, и тут у него как раз случился инсульт. С 14 лет она за ним ухаживала, выполняя всю грязную работу, так как он был почти полностью парализован до самой его смерти, наступившей 4 года спустя. Она передала Бирду слова, сказанные ей другом-психотерапевтом много лет назад. То, что она ухаживала за любимым отцом в период полового формирования и не сумела выходить, породило в ней чувство вины. И в дальнейшем, вступая в связь с мужчинами, она искала ему замену, возвращала его с того света, спасала от обрушившегося на него несчастья и таким образом платила по старым долгам. А Берт также свято верил. Для того и изобрели науки, чтобы оградить его от этих благоглупостей. Но он помалкивал. Слишком много непроверенных умозаключений, недоказанных элементов. Подсознание, записывающее им же ловко утаенные истории, приперченное экзотическим символизмом, не подтверждается учеными-неврологами. Замещение? На практике подобный механизм не обнаружен. Скорее наоборот, нежелательные воспоминания труднее забываются. Сублимация? Опять же красивая сказка, не подтвержденная серьезными исследованиями. Обязанность заниматься физическими отправлениями отца с таким же успехом могла на всю жизнь отвратить ее от пожилых мужчин, чему фрейдизм измыслил бы не менее обстоятельную аргументацию. Многие женщины, никогда не ухаживавшие за умирающим отцом или не имевшие подобного опыта, предпочитают мужчин в возрасте. Почему любовники Мелиссы, за единственным исключением, были только на 15-20 лет старше ее, в то время как ее отцу в момент ее рождения стукнуло 37? Или ее подсознание, столь педантичное в других отношениях, не сумело как следует посчитать? Все проще. Женское сердце знает. Поскольку сказать ей об этом прямо ему не позволял такт, пришлось нарисовать объективную картину для себя самого. Повторение — штука полезная. Мужчины в возрасте более надежные спутники, более опытные любовники. Они знают мир. Они знают себя. В отличие от молодых, они держат свои эмоции под контролем. Они больше читали, больше видели. Они теплее, добрее, не столь хвастливы, более терпимы, менее агрессивны, они интереснее. Они умеют выбирать вина. У них больше денег. К тому же, как мне неприятно это сознавать, ее могло тянуть не к нему, а к некоему символу старшинства, которому он отчасти соответствовал. Еще неприятнее слышать, что когда она встретила свою первую настоящую любовь, погуливающего гольфиста, ему было столько же лет, сколько ее отцу на момент смерти. Он взял такси из аэропорта до Примроуз-Хилл и приехал на Фицрой-стрит на 25 минут раньше. Он позвонил. У него не было своего ключа. Переходить эту черту он не хотел. В тот самый момент, когда она открыла дверь, еще до того, как они обнялись, он почуял. Что-то не так. Что-то изменилось. Или она изменилась? Кажется, он заметил, как она напустила на лицо выражение «приличествующая встреча». Потом они обнялись, и эта мысль ушла. Вместе с Мелиссой на холодное крыльцо выплеснулись запахи вощеного пола и пчелиного воска, и специй, смешанные с ее парфюмом. Очередным его подарком из сияющего ада очередного аэропорта. Она выкрикнула его имя, он ее, они поцеловались, потом отстранились, чтобы лучше разглядеть друг друга, и снова обнялись. Прижимая ее к себе, он ощущал ладонями через красную шелковую блузку жар ее кожи. Как же память туманна и монохромна в сравнении с живым мгновением. Вдали от нее сам факт ее полнокровного существования, простой до головокружения, виделся ему, если он вообще пытался что-то разглядеть на расстоянии среди повседневных дел, как в теневом театре. Он забывал особый вкус ее губ и языка, ее костяк, ее манеру скрадывать их разницу в росте при поцелуях, ее пальцы, просунутые между его пальцев, их пружинистое сопротивление и приятную гладкость, их длину и диаметр, бугорок родинки под суставом ее левого мизинца и то, как тело его отзывалось на давление ее грудей. Мир ощущений. Мелисса на вид, на слух, на вкус. Все такое узнаваемое, но только здесь и сейчас, в его объятиях. Память, во всяком случае память Берда, была механизмом не первого сорта. Когда он думал о ней в Берлине или в Риме, это было умозрительное и обобщенное желание. Он оценивал ее природу, некий абстрактный образ и собственное удовольствие, но не теплый медовый запах ее макушки или ее, на удивление, цепкие руки или низкий горловой звук, с которым она произносила его имя. «Майкл Берд, домой сию же минуту!» Старая шутка, вызывавшая в памяти грубоватого старомодного родителя. А вот у него не было случая сказать ей нечто подобное. Мелисса Браун не та женщина, которую можно пригласить в бардак, каким являлась его квартира. Она не почувствовала бы себя там комфортно, пока не навела бы порядок. Еще одна черта, которую он не хотел переходить. Она подхватила его чемодан на колесиках, и он последовал за ней. Когда дверь за ними закрылась, и они очутились в просторной гостиной, она обвела его шею руками, а он крепко прижал ее к себе, и они опять слились в поцелуе. В какой-то момент показалось, что они пренебрегут дежурной светской беседой, настраивающей на нужный лад, и направятся прямиком в спальню. Но вдруг послышалось шипение, а за ним — бах! — как удар хлыстом. Грозное предупреждение с кухни, и Мелисса, прошипев на свой лад, «Черт!» мгновенно испарилась. Ну, а Берд направился к дивану. Чай не пылкий юнец. Может и обождать. Когда через 5 минут она вернулась, держа в руке предназначенный для него стакан виски с содовой, он, растянувшись на диване, просматривал материал, подготовленный его командой для журнала Nature. На полу привычная россыпь, туфли, пальто, пиджак, галстук, открытый портфель, бумаги, чемодан нараспашку, разбросанные вещи, пластиковый пакет. Перенесенный столь внезапно из заряженной атмосферы близости в затейливый молекулярный мир растений, с сознанием того, что при любом раскладе в ближайший час или чуть больше они с Мелиссой так и так лягут в постель, а впереди еще светит застолье, он пребывал в состоянии редкого, полнейшего умиротворения. Она застыла над ним, положив свободную руку на бедро. «Освободите место, профессор!» Ему нравилась ее сухая, снисходительная, кривоватая улыбка. Он, крякнув, принял вертикальное положение, похлопал по дивану, обозначив местечко подле себя, и принял у нее стакан. Когда она села, прижавшись к нему, он отложил статью и сказал: «Представь, обыкновенная трава, пробившаяся сквозь трещину в асфальте, хранит в себе тайну, которую лучшие лаборатории мира только сейчас начинают постигать. Пока он потягивал свой скотч, ее ладонь улеглась у него между ног. Мелисса оглаживала его с отрешенным видом. «Моих мозгов явно не хватает, Майкл. При чем тут трава?» «Разве я тебе не говорил? Зеленый стебель или листок представляет своего рода солнечную панель для расщепления воды и улавливания двуокиси углерода. Скопировав этот процесс, мы можем производить водород. Мне тебя тоже не хватало». «В самом деле?» В данную минуту, целуя ее, он подумал, что это, видимо, так, раз он ощущает прилив возбуждения и радости. Но чтобы ему кого-то не хватало, такого с ним не бывало. Во всяком случае, с того злосчастного лета 2000 года, когда он тосковал, как пес, по своей пятой и уж точно последней жене. Были люди, которых ему смутно хотелось увидеть. Но с тех пор ни разу он не испытывал томления в отсутствии кого-либо. Нынче, будучи один, он читал, пил, ел, говорил по телефону, сидел в интернете, смотрел телевизор, ехал на совещание или спал. Он был самодостаточен, поглощен собой, а голова его была занята разного рода желаниями и туманными грезами. Как и многие умные мужчины, ценящие объективную реальность, он был эгоцентрик. И в его сердце прятался кристаллик льда, о котором Мелисса знала и который она вознамерилась растопить. Само собой. Прежде чем предаться любви, надо было поговорить. Как каждый провел эти несколько недель, о чем думает, какие планы. Он виноват в том, что не звонил, она в том, что не требовала от него отчета. Началось с ее новостей. Благодаря мюзиклу о рабочем парне, желающем стать балетным танцором, приток молодежи в танцкласс оказался выше обычного. Правда, не парней, а девочек, мечтающих о таком парне. Она рассказала ему о недавней кончине заслуженного хореографа, который сам считал, что заслуживал большего. Во время траурной церемонии пятеро балетных танцевали в узком проходе церкви в Сохо. И даже враги усопшего прослезились. Рука Майкла обнимала ее за плечи, а она, вжавшись в него, исповедовалась его грудной клетке. Про свои магазины, про клиентов и сотрудников, про него, своего любовника, и про то, как ей хочется, чтобы кто-то о ней заботился. Слушая ее, он обводил взглядом комнату. Коричневый шезлонг у стены, эскиз, гравюра XVIII века, изображающая танцоров на улице Утрехта, чаша с гладким галечником на медной тарелке, в надежде понять, какая же перемена ускользнула от его неприметливого глаза. Что-то было не так. И это определенно не относилось к его барахлу. Сам воздух, казалось, изменился, как бывает после того, как ушел курильщик, и дым вроде бы рассеялся. «Я тебя люблю», — сказала она, прерывая свой похоронный рассказ, и игриво куснула за руку. Он испытывал к ней нежность, возможно, как никогда, но в один прекрасный день он захочет высвободиться из ее объятий. И это испытание будет тяжелее для них обоих, если он хоть раз скажет ей о своей любви. Но как он начнет от нее отдаляться и когда, об этом сейчас он не мог и помыслить. И поэтому он прижал ее к себе еще сильнее. Слова, которые он прошептал в ответ, прозвучали не впопад, ну да ладно, и так сойдет. «Мелисса, ты такая красивая». Она продолжила свой рассказ, а он гладил ее по голове и думал о том, что впервые с тех пор, как его стошнило за бархатным занавесом, он мог вообразить себя голодным, скажем, через полчаса. Его начинали волновать запахи специй, долетавший с кухни. «Что это? Тамаринд и чеснок? Лайм? Имбирь? Цыпленок?» Ее голос звучал тихо и музыкально, и, как ему казалось, немного грустно. Время от времени она пригибала его голову для поцелуя. Она снова заговорила про магазины, но это была уже другая история. Про дырку в потолке или в полу, и как что-то в нее упало, про истеричную таксу, забытую в студии, одряхлевшей Примадонной, с болезнью Альцгеймера. Теперь его понесло. Он считал себя среднестатистическим экземпляром, не лучше и не хуже большинства людей. Он мог быть жадным, эгоистичным, расчетливым и лживым, чтобы не поставить себя в совсем уж глупое положение. Но точно так же себя вели все остальные. Человеческое несовершенство — это отдельная тема. Взять лишь некоторые изъяны. Крючкообразные спины, сгибающиеся все больше и больше, дыхание и глотание, с риском для каждого пользующиеся одним каналом, опасное соседство, секса и физиологических отправлений, чревато инфекциями, пыточный процесс деторождения, мужские яйца, такие несообразные, такие уязвимые, слабое зрение, настигающее почти каждого, иммунная система, способная сожрать изнутри своего обладателя, и это только тело. Все грандиозные замыслы Творца пошли прахом на стадии Homo sapiens. И вообще, какой бог, если он чего-то стоит, мог быть столь беспомощным у верстака?